Глава 25. Как я и попросила, Ник на полном серьезе направился к моему папе спрашивать разрешения сводить меня на свидание. Я попыталась его остановить, говорила, что просто пошутила, но Ник был непреклонен. Его, кажется, вообще ничего не смущало, а меня вот да. Это было крайне неловко, ведь мы же все-таки живем в одном доме, и нас пытались сделать братом и сестрой, вдвойне неловко. Добавьте сюда еще Ирину, сидящую в гостиной с каменным лицом. Я все ждала, что она смягчится, попробует поговорить с сыном. Но куда там? Вопрос с учебой Ника так и повис в воздухе. Но эту тему никто не хотел поднимать, чтобы не портить и без того хрупкое перемирие. «Значит, хочешь поужинать с моей дочкой?» Папа сделал вид, что задумался. «Где еще раз?» «В том ресторане, где вы сами часто ужинаете», — ответил Ник. «Приличное проверенное место?» «Угу. А во сколько?» «Скажем, 8. А домой ты ее вернешь?» «Ну, папа!» — попробовала вмешаться я. «Алиса, подожди, мужчины разговаривают», — покачал головой тот, но когда Ник отвернулся, папа улыбнулся и весело мне подмигнул. «О, папа!» — я подавила смех. «Ясно, папа вживается в роль строгого отца. Верну ее не позже 12. 11, — поправил его папа. Дочка должна быть дома не позже 11, а лучше раньше, в хорошем настроении и сытая. «Пап!» — потянула я снова. «Не беспокойтесь, в 11 она уже будет в своей комнате», — со всей серьезностью кивнул Ник. «Саш, ты серьезно?» — не вытерпела-таки Ирина. «Цирк какой-то». «Ир, мы с тобой все уже обсудили», — непреклонно ответил ей папа. «А что они там обсудили, нам с Ником это неизвестно». «Что ж, хорошо вам провести время. Алиса, будь на связи, хорошо?» «Ладно», — улыбнулась я. «Алиса», — повернулся ко мне Ник, улыбнулся уголками губ. «Ты пойдешь со мной на свидание? Сегодня в 8 я за тобой заеду, если ты не против». Я прикрыла глаза от смущения. «Не против», — отозвалась я. «Пойду пока сделаю уроки. Сегодня в школу нам разрешили не ходить в свете вчерашних событий. Я не хочу сильно отставать, так что про уроки это даже не отмазка. Между прочим, за последнюю неделю я стала чувствовать себя увереннее в школьной программе. Не скажу, что мгновенно из троечницы превратилась в отличницу, но оценки определенно улучшились. Я очень довольна. Продолжу в том же духе и порадую папу. Он у меня самый лучший и понимающий на свете. Когда уроки были сделаны, я принялась готовиться к свиданию. По такому случаю я достала из шкафа свое красивое красное платье А-силуэта. Мне бесспорно комфортнее одеваться в джинсы и толстовки, в платье меня увидишь нечасто. Но нужно иногда выходить из зоны комфорта. Ник ради меня вышел, еще как. Попыталась соорудить на голове что-то вроде локонов, но получилось как-то не очень. Решила сделать макияж, вовремя сообразила, что перестаралась. Тяжело вздохнула, глядя на незнакомку в зеркале. Она будто очень хотела сегодня выглядеть как принцесса, но не знала как. Вот бы был бы кто-то, у кого я могла попросить совета. Но не у Ирины же мне спрашивать. Стоило мне об этом подумать, и ко мне в комнату постучали. Да, вошла Ирина. Красивая и утонченная, рядом с ней я мигом почувствовала себя гадким утенком. «Собираешься?» — зачем-то спросила она. — «Я знаю, что вам не нравится эта затея», — прямо сказала я. — «Почему? Хороший ресторан?» — «Я не об этом». — «Алиса». Ирина тяжело вздохнула, подходя ближе. «Поверь, я не желаю зла ни тебе, ни уж тем более своему сыну. Тогда не будьте такой. Ник нуждается в вас. Какой бы она ни была, она все же его мать, как бы я хотела, чтобы и моя мама была со мной. Как много бы отдала за хотя бы еще один день с ней. Я стараюсь». Ее лицо изменилось. «Знаю, ничего не выходит, но я стараюсь. Отчего-то мне стало жаль ее». «Постарайтесь еще», — посоветовала я беззлобно. «Как говорила моя мама, желание сдаться сильнее всего перед победой». Ирина улыбнулась, прогоняя грусть. «Помочь тебе с макияжем, милая?» «Да, помощь мне не помешает, спасибо». Волшебные руки Ирины на моих глазах сотворили невозможное. Из ребенка, игравшегося с маминой косметикой, я превратилась в уверенную в себе молодую леди. Я была в восторге. Такой я себя еще никогда не видела. Не уверена, что готова ходить так каждый день, но сегодня особый случай. Вскоре наступила долгожданная 20:00. Я, предвкушая наше первое свидание, поспешила спуститься вниз. Помедлила у лестницы. Я ведь правда хорошо выгляжу? «Алиса, ты прекрасна!» — послышался голос Ирины из-за моей спины. Я благодарно улыбнулась ей и, наконец, направилась вниз. Ник ждал меня у лестницы. С этой самой лестницы я чуть не свалилась, когда увидела его. Он надел костюм, черный, идеально сидящий по фигуре, с рубашкой, небрежно расстегнутой сверху. Он выглядел как идеал, сошедший со страницы журнала. И этот парень ждал меня. «Выглядишь вау!» Ник подал мне руку. «Не надо, пожалуйста!» — засмущалась я. «Ты самая красивая девушка на свете. И придется привыкнуть к комплиментам, Алиса Дианова. Готова к нашему первому свиданию?» «Да, я была готова на все 100. «Я понятия не имею, что делать», — поделилась я с Ником, озадаченно глядя на тарелку с салатом «Цезарь» передо мной. «Есть», — подсказал мне Ник, и вместо благодарности я послала ему хмурый взгляд. «Ты понял, о чем я?» «Думаю, понял он отлично. Я никогда, никогда не была в таких местах. При словах «шикарный ресторан» у меня в голове возникла определенная картинка. Да, но «шикарный ресторан» в моей голове больше напоминал забегаловку на заправке, если сравнивать его с этим местом. Все такое изысканное, живая музыка, вежливые официанты, красиво одетые люди, которые точно знают, как красиво сидеть, как красиво есть и не менее красиво смеяться. А я ощущаю себя так, будто забрела сюда по ошибке. Хорошо, хоть Ирина помогла с макияжем, иначе я бы вообще порог не решилась бы перешагнуть. «Алиса, если хочешь, мы можем уйти отсюда». Ник пытался скрыть разочарование в голосе. «Если тебе не нравится...» «Мне нравится, правда!» — поспешила успокоить его я. «Просто не знаю, как себя вести, вот и все». «Будь собой», — улыбнулся он. «У тебя это отлично получится». «Я даже не знаю, как красиво держать вилку». «Не знаешь?» Ник сделал круглые глаза. «Ох, и кого я привел сюда?» Мне потребовалось мгновение, чтобы осознать, что он шутит. «Ха-ха!» — закатила глаза я. «Расслабься, ну. Алиса, всем все равно, как ты держишь вилку. Мне тем более. Я просто хотел отвести тебя на настоящее свидание. Если думаешь, что я часто по свиданиям хожу, то глубоко ошибаешься». «Да ну, у тебя полно было девушек. Мне можешь не рассказывать». «Это все было не всерьез. Ты первая, кого я привел сюда, Алиса Дианова. Ты первая, с кем я хочу...» Ник задумался, подбирая слова. «Знаешь, ты первая, кого я хочу узнать по-настоящему. Так что хватит выдумывать. Давай ешь и рассказывай о себе. Начнем, пожалуй, с твоего любимого фильма». Конечно, я была счастлива услышать, что для Ника я в чем-то первая. Ведь он у меня первый вообще во всем. Впервые я влюбилась, впервые на свидании. Как же все-таки волнительно. Руслана я вообще не считаю, он для меня не существует. А с другой стороны, это же Ник. Мы уже через многое прошли вместе, и хочется идти дальше. Ужин прошел замечательно. Мы разговаривали, в смысле, как нормальные люди, без привычного перебрасывания сарказмом, без нервозности, что нас кто-то может увидеть. Нет, мы рассказывали друг другу о себе и выяснили, что наши вкусы, диаметрально противоположны во всем. Я люблю романтику и комедии, а он любит ужастиков. Я слушаю корейцев, а он рэп. Я мечтаю побывать на Северном полюсе, а он хочет только на пляже лежать. А еще мы понимаем друг друга с полуслова. Узнавать об интересах другого захватывающе, хоть и интересы эти не совпадают с твоими. А еще нам легко друг с другом, будто мы 100 лет знакомы. Будто созданы друг для друга. Слишком сладко? Но именно такое впечатление у меня осталось от этого ужина. Если с Русланом нам решительно не о чем было поговорить, то с Ником мы, кажется, болтать можем часами. «Я очень наелась», — поделилась я с Ником, когда мы вышли из ресторана. Вместо того, чтобы ехать домой, мы решили прогуляться пешком. Идти около получаса, а машину потом пригонит водитель. Конец моей диете, очередной. «Какая диета? Чтобы я больше этого не слышал», — отрезал Ник. Я улыбнулась, зная, что так он и скажет. Почувствовала, как Ник касается моей руки. Разжимаю ладони, наши руки переплетаются. «Сегодня такой прекрасный вечер», — выдохнула я, наслаждаясь ощущением своей ладони в его. «Да, мне не верится даже». «В смысле?» «Будь-то не может быть так хорошо. Как только начинаешь радоваться жизни, обязательно случается какая-то фигня». «Ну и пусть случается», — махнула рукой я. «Мы с ней вместе разберемся. Ты теперь не один». «Эй, не отнимай мою роль рыцаря на белом коне», — проворчал Ник. — «Это я буду твои проблемы решать, а не наоборот?» — «Вместе решим», — стояла на своем я. — «Алиса?» «А если мамка все-таки будет настаивать на том, чтобы я уехал? Типа, да мне уже 18, но все же это не так просто все бросить, махнуть рукой на мое мнение, на нее саму. Я думал, будет проще, думал, будет мне 18 и гудбай, но...» «От семьи так просто не отмахнешься», — кивнула я. «Знаю. Мой папа убедит ее, не волнуйся». «Осталось только твоего папу убедить доверить мне дочку». Судя по тону Ника, он считал, что это будет сложно. «А я даже не знаю. Папа никогда так себя не вел. Впрочем, у меня никогда парня-то и не было». «Тебе не холодно?» — спросил Ник, меняя тему. «Нет, норм. Ник, смотри». Я задрала голову вверх. «Ник!» «Что? Что случилось?» «Снег. Первый снег». С восторгом я наблюдала за едва заметными в свете фонаря снежинками. «Наконец-то!» «И что?» «Как это? Первый снег?» — повторила я, недоумевая, почему он не понимает. — «Алиса, каждый год выпадает снег». — «Но это первый снег для нас, как для пары», — нашлась я. — «Понял?» — «У нас будет еще много первых снегов», — улыбнулся Ник, глядя в небо. Он вытянул наши переплетенные руки вверх, раскрыл мою ладонь, и я почувствовала, как на коже тают первые снежинки. «Ну ладно», — согласился Ник, — «этот снег мы, пожалуй, запомним». Домой мы бежали, в прямом смысле бежали, чтобы успеть до 11. Еще не хватало папу в первый же день разозлить. Ввалились в дом мокрые, после снегопада взъерошенные, но абсолютно счастливые. 22:59, — торжественно воскликнула я. «Подождем еще 10 секунд. В прихожей появился папа. «Ведь ты в 11 не дома должна была быть, а в своей комнате?» Меня как ветром сдуло. Уже наверху я прислушалась и услышала, как папа говорит Нику: «Моя дочь выглядит довольной, ты молодец». Улыбнувшись, я шмыгнула в свою комнату, впервые в жизни уверенная, что ничто не помешает нам стать счастливыми.